снаружи, но она никак не могла дотянуться до ручки. Тогда она подскочила к храпевшему медведю, схватила его за шкуру и давай трясти. «Миш! А, Миш!» — крикнула она. «Послушай! Да проснись же ты! Там кто-то в шкафу сидит!» Но медведь, знай себе, храпит. А лиса стала его сильнее трясти и громко кричать. А Шмык, увидев, что лиса занялась медведем и забыла про шкаф, приоткрыл дверцу, протянул руку и схватил со столика обе шапки-невидимки. Одну он сунул в карман, а другую сразу же напялил себе на голову. Раз, два, три! Вот он уже не видит сам себя. Ни рук, ни ног, ни даже курточки. Нет его. И все же он тут. На всякий случай Шмык схватил себя за нос, ущипнул, и очень больно, но все равно ничего не увидел. Да, уж такие они шапки-невидимки, чудодейственные. Между тем лиса так долго трясла медведя, что тот начал просыпаться. «Чего тебе?» — спросил он сонным голосом. «Не как хозяева пришли. Прогонять, что ли, зовешь?» «В шкафу кто-то сидит. Точно, сидит!» — взволнованно повторила лиса. «А ты скажи, чтоб выходил!» — проворчал медведь. «Уж я его лапой хорошенько!» «Да я никак дверцу не открою!» «Никуда ты не годишься, придется вставать!» И, зевая, медведь приподнялся на диване. Шмык понял, что сейчас медведь доберется до него, выскочил из шкафа, в шапке-невидимке его ведь не видно, и шмык, он уже сидит на шкафу. Как забираться на шкаф, он давно знал, не раз туда залезал, когда прятался. Медведь стоял перед шкафом и рассматривал его своими заспанными красными глазами. «Эй, лиса!» — буркнул он. «Ты что это зря болтаешь? Гляди, дверь шкафа ведь открыта!» Лиса сердито посмотрела на медведя и говорит. «Ты бы глаза продрал, прежде чем ворчать. Знаешь, как я старалась ее лапой открыть? Все коготки ободрала, да так и не открыла!» «Это кому надо глаза продрать, мне или тебе?» Рассердился медведь, да как замахнется на лису. Но та была начеку и вовремя отскочила. При этом она заметила, что дверца шкафа действительно стоит открытой. «Что за чудеса?» — взвизгнула она. «Дверца и правда открыта!» «Ну вот, видишь, — рявкнул медведь, — а ты говорила. Кому, значит, надо глаза продрать? Тебе или мне?» «Теперь уж давай поглядим вместе, правда ли в шкафу кто-то сидит, или это тоже твое вранье?» И медведь принялся рыться лапищами в шкафу. А так как ему в лесу никто когтей не подрезал, то платьем и костюмом папы и мамы здорово досталось. Только клочья летели. Это очень рассердило маленького Шмыга. Он схватил папин зонтик, висевший сбоку на шкафу. «Да как! Трахнет медведя по башке!» «Кнакс!» — сказал зонтик и сломался. А медведь только погладил голову, она ведь у него как железная, и говорит. «Послушай, лиса, кажется, скоро погода переменится. Что-то комары больно кусаются». А лиса как закричит. «Воры! Воры в комнату забрались! Обе наши шапки-невидимки пропали!» «Что это ты все чепуху несешь, лиса? Сперва разбудила меня, потому что дверца шкафа заперта, а на самом деле она настежь. То говоришь, что в шкафу кто-то сидит, а там нет никого. Теперь тебе воры в комнате почудились. Я вот не вижу воров. Где они?» «Нет, ты послушай, — сказала ему лиса, — а если этот вор в шкафу сидел?» «Да ведь в шкафу-то никого не было. Мы же с тобой сами проверяли». «А если это он и украл шапки-невидимки?» — спросила лиса. «А ты плохо не клади», — ответил ей медведь. «А если теперь он сам шапку-невидимку надел?» — снова забеспокоилась лиса. «Как же это он сразу две наденет?» — спросил медведь. «Вот так и наденет, и тебе его не увидать», — возразила лиса. «Да, это ты, пожалуй, права», — подтвердил, подумав, медведь.